Голос Ингриша зазвучал еще суше. Я не переставал помогать Рою с тех пор, как он окончил учебу. А потом я подумал, что настала пора ему самому приниматься за дело. Не рассчитывал же он, что я всю жизнь буду содержать его. «Уходите!» Она, шатаясь, подошла к двери и распахнула ее. «Уходите и не возвращайтесь больше! И не пытайтесь предлагать мне ваши грязные деньги, потому что я не приму их! А теперь убирайтесь!» Ингриш повел плечами. Он испугался, что она снова зарыдает после его ухода, и не решался уйти. «У вас нет никого», — начал он. Но она оборвала его, закричав. «Убирайтесь немедленно! Я не хочу ни вашей помощи, ни вашей жалости. Вы хуже, чем убийца. Уходите!» Отчаявшись в чем-либо помочь ей, он вышел в холл. Подходя к двери, он услышал рыдание Карины и оглянулся. Она бросилась на диван, закрыв голову руками. Он покачал головой и, поколебавшись, направился к своей машине. Увидев входящего в его кабинет Ингриша, инспектор Морили встал. Детектив в штатском поспешил выйти, а Морили придвинул Ингришу стул. «Прошу вас, садитесь», — сказал он. «Я могу от вас позвонить, инспектор?» «Да, пожалуйста», — поднялся тот. «Я буду через 5 минут. Возьму отчет в баллистическом бюро». «Вы распорядились убрать контору?» «Все в полном порядке», — заверил Морили. После того, как за инспектором закрылась дверь, Инглиш позвонил в свою контору. Ответила Лоис Маршалл. «Я хотел бы, чтобы вы отправились в контору моего брата и посмотрели, что там есть», — попросил Инглиш. «Возьмите с собой Гарри. Вы отправитесь туда немедленно. Или это для вас слишком поздно?» Он посмотрел на свои часы. Было 1:15 ночи. «Я не думаю, что вам придется пробыть там слишком долго. Гарри проводит вас домой». «Не беспокойтесь, мистер Ингриш», — ответила Лоис. «А что я должна делать?» «Посмотрите досье. Нет ли там каких-либо важных бумаг? Если есть, принесите их мне завтра утром. Попробуйте определить атмосферу вокруг этой конторы. Это особенно важно. Дело казалось достаточно солидным, когда я купил его для Роя. Я хочу знать, почему оно прогорело». «Я займусь этим, мистер Ингриш». «Захватите с собой Гарри. Я не хочу, чтобы вы отправлялись туда одна». Морили вернулся в кабинет. «Одну секунду, прошу вас», — сказал Ингриш в трубку, потом повернулся к инспектору. «Вы заперли на ключ контору, когда уходили?» «Нет, я оставил там полицейского. Ключи находятся в верхнем левом ящике письменного стола». Ингриш, передав Лоис слова инспектора, назвал адрес. «Это 7-я улица, номер 1356. Контора находится на 7-м этаже». Агентство называется «Молния». Она пообещала немедленно отправиться туда. Ингриш положил трубку, достал из кармана портсигар и предложил сигару Морили. Какое-то время они сидели молча, словно наслаждаясь ароматом дорогих сигар. Кончив курить, Ингриш спросил. «Это был его пистолет?» Морили кивнул головой. «Я видел врача. Он считает, что это было самоубийство. На оружии отпечатки его пальцев, а на лице следы пороха». Ингриш задумчиво кивнул головой. Наступило короткое молчание. Ингриш снова нарушил его. «Вероятно, будет дознание». «Завтра утром, в 9:30. У него была секретарша?» Ингриш пожал плечами. «Я ничего не знаю. Может быть. Его жена может сказать вам это, но не ходите к ней сейчас, она в ужасном состоянии». Морили постучал пальцем по бювару. «Коронер потребует от меня доказательств того, что он был разорен. Если комиссар не будет настаивать, я лично не стремлюсь давать такие показания, мистер Ингриш. Не стоит, наверное, говорить коронеру, что ожидало вашего брата». «Комиссар не будет настаивать», — насмешливо заверил Инглиш. «Я скажу ему завтра пару слов и попрошу Сэма Крайля предупредить жену Роя, что не обязательно кричать на всех углах о том, что он нуждался в деньгах. Этот поступок можно объяснить переутомлением». Марилли ничего не ответил. Инглиш наклонился и взял телефонную трубку. Затем набрал номер и, нахмурившись, стал ждать. Сэм Крайль, его адвокат, наконец ответил. «Сэм, это Ник. У меня есть для тебя работа». «Надеюсь, не сегодня ночью», — сразу забеспокоился Крайль. «Я как раз собирался ложиться спать». «Нет, именно сегодня. Ты занимался делами Роя, не так ли?» «В принципе, да», — без всякого энтузиазма произнес Крайль. «Но вот уже в течение нескольких месяцев он ни разу не обратился ко мне. Что с ним опять случилось?» 2 часа назад он покончил с собой». «Почему же, бог мой?» «Похоже на то, что он был на мели и начал кого-то шантажировать, видимо, одного из своих прежних клиентов. Его должны были лишить лицензии, и он решил застрелиться. Во всяком случае, так мне сообщили. Я сказал Карине, что он умер, но не говорил, по какой причине. Она в отчаянии. Я предпочел бы, чтобы она не оставалась одна в эту ночь. Не можешь ли ты попросить свою жену побыть с нею?» Крайль издал что-то вроде ворчания. «Я попрошу ее об этом. Она добрый человек и, вероятно, согласится. Но она уже легла спать, черт возьми». «Если она не захочет встать, нужно, чтобы ты отправился сам. Я не хочу, чтобы Карина оставалась одна. И даже будет лучше, если приедешь ты, Сэм. Карина упрекает меня в смерти Роя. Конечно, она в ужасном состоянии, но я боюсь, как бы она не доставила нам неприятностей. Она утверждает, что я отказал ему в деньгах. Ты хорошо знаешь, что это не так, и я буду тебе признателен, если ты убедишь ее изменить свое мнение. Если понадобится выступить перед коронером, мы будем говорить, что Рой много работал и очень переутомился. Вбей это хорошенько в голову Карины. «Понял?» «Конечно», — пообещал Крайль. Затем добавил. «Я часто спрашиваю себя, почему я на тебя работаю, Ник?» «Ладно, ладно. Я приведу Элен». «Не подпускай близко журналистов, Сэм. Я не хочу, чтобы вокруг этого дела поднялся шум. Приходи ко мне в контору завтра утром после 9 часов, и мы все обговорим». Во время этого разговора Марилли старался держаться так, будто происходящее его не касается, и все время смотрел в окно. Когда Инглиш повесил трубку, он повернулся.